И в последующие годы он работал в Москве на руководящих должностях в главсевморпути, главном управлении гидромедслужбы и в Академии наук СССР. До последних дней своей жизни Георгий Алексеевич сохранил интерес к путешествиям и экспедициям, к исследованию Северного Ледовитого океана. Он постоянно общался с полярниками, со своими сверстниками и с молодежью. Неизменно приветливый и внимательный, он с интересом слушал рассказы о работе на полярных станциях и в экспедициях. Всегда был готов поделиться своими большими знаниями и опытом. Георгий Алексеевич Ушаков скончался в ночь со 2 на 3 декабря 1963 года в своей московской квартире в первом доме полярников, на котором в память о замечательном исследователе Севера установлена мемориальная доска. 11 июня 1965 года, согласно последней воле покойного, урна с его прахом была захоронена на берегу острова Домашнего. Здесь был поставлен высокий бетонный обелиск с простой надписью «Полярный исследователь Георгий Алексеевич Ушаков, 1901-1963». Памятник Ушакову на маленьком каменистом острове не затерялся в безбрежных просторах Северного Ледовитого океана. Ориентируясь на него, здесь проходят корабли Арктического морского флота, пролетают самолеты полярной авиации. Самые разные люди, по той или иной причине, оказавшиеся в этих местах, считают своим непременным долгом прийти сюда. В летнее время у подножия памятника можно видеть живые цветы, которые присылают родные и близкие Георгия Алексеевича. Память о выдающемся путешественнике увековечена в географических названиях Северного Ледовитого океана. Поселок Ушаковский в бухте Роджерса и мыс Ушакова на острове Врангеля. Река Ушакова на острове Октябрьской революции. Остров Ушакова на севере Карского моря. В Антарктиде именем Ушакова названы горы на земле Эндерби. Борис Александрович Кремер, почетный полярник.